Интерлюдия. Дела столичные. Звезды склонились над страдающим старшим сыном покойного главы рода Берестевых, что едва не потерял и мать. Когда врачи сообщили, что она вышла из комы, и ее показатели начали стабилизироваться, Владимир даже сперва не поверил. Скорее уж это ложь врагов и прихвостни регента, нежели правда. Все, чтобы поиздеваться надо мной. Подумал он тогда сгоряча. Быстро придя в норму, Владимир отправился из номера столичной гостиницы, что оплатил дед, в императорскую больницу в сопровождении своего надзирателя Екатерины Измайловой. И, как выяснилось, новость не была шуткой. Войдя в палату, он увидел полные эмоции глаза матери, что говорили красноречивее тысячи слов. К ее лицу была приставлена кислородная маска. Обессиленная женщина волевым рывком ее стянула и хриплым, не своим голосом позвала родного сына по имени. «Матушка!» Владимир бросился к ней, благодаря всех богов, все высшие силы, все на свете за то, что она начала поправляться. «Не снимайте маску, вдруг вам станет хуже!» Владимир переживал, что весть о ее выходе из комы распространится, как пожар, и скоро здесь будет не продохнуть от следователей. И он оказался прав. Те прибыли всего через 5 минут после того, как он сам вбежал в палату. К его удивлению, стоящая молчаливой статуей подле двери Екатерина Измайлова вмешалась, отвлекая внимание своих коллег, пусть и не из магического корпуса. Владимир с благодарностью посмотрел на девушку, выпроваживающую следователей по делу о покушении. «Сынок, долго я так лежу?» «Уже 2 недели почти. Врачи говорили, что состояние ухудшается, что есть риск отказа легких и печени, что смерть может наступить в любой момент. Целители приходили каждый день и поддерживали в тебе жизнь. Я, честно говоря, уже и не верил в положительный исход. Дед только вчера улетел из столицы». Не успел Владимир вспомнить о главе рода Золотаревых, как тот объявился, звоня на телефон. «Это правда? Очнулась?» Первой же фразой дал граф понять, что у него в больнице есть свой человек, что предоставил ему столь важную информацию. «Да, деда, я в палате. Сейчас видео включу». Тут же отреагировал внук, позволяя родственникам разделить момент радости. К сожалению, разговор слишком быстро прервали. Екатерина зашикала, предупреждая о чрезвычайно важном визитёре, остановить которого она была не в силах. «Я вылетаю в Москву, внук! Не отходи ни на шаг от матери, пока я лично не прибуду! Слышишь? Напали раз, нападут и второй! Мои старые друзья разместятся поблизости, в паре кварталов от вас, и помогут в случае чего!» «Ваша помощь не понадобится, граф. У империи хватит сил, средств и людей, чтобы обеспечить безопасность человека, которому я самолично это гарантировала». В один миг ситуация изменилась. Екатерина словно испарилась. Ее вывели имперские гвардейцы регента империи. Берестев крайне удивился такой скорости реакции. «Она прибыла всего на 10 минут позже, а значит, менее чем за 20 минут с момента появления новостей. Хотя наверняка она узнала об этом даже раньше меня. Впрочем, все равно приехала очень быстро». «Благодарю за заботу, ваше императорское величество Стефания Алексеевна!» — раздался из телефона голос Золотарева. «Как вы себя чувствуете, Мария Васильевна? Можете говорить?» Женщина с едва скрываемым презрением и ненавистью посмотрела на ту, кто отдал приказы об убийстве ее мужа и заточении и пытках сына. Той, из-за кого второй ее ребенок вместо обещанной спокойной и размеренной жизни был вынужден вести собственную игру на грани жизни и смерти. «Видимо, не очень. И тем не менее, я бы хотела с вами пообщаться. Молодой человек, уберите телефон, сдайте его моим сопровождающим. Сами можете остаться тут. К вам у меня тоже есть небольшой разговор». Нетерпящим возражения голосом произнесла регент, стоя в окружении бойцов, силы каждого из которых было достаточно для боя с Химерой один на один. Стефания щелкнула пальцами, и техномагическое устройство создало непроницаемый для звуков барьер. «Итак, теперь, когда нам с вами никто не помешает, я бы хотела внести немного ясности между нами. Я действительно рада, что вы выжили и пришли в себя. Клянусь своей силой и статусом, что ни мои руки, ни длинные руки имперской разведки и службы внутренней безопасности не были приложены к этому инциденту. Враг проник в империю и, увидев раскол между представителями старой власти и новым законным правителем, решил вбить клин, что лишь усугубит наше положение. Я много думала, ночами не спала, пыталась понять, почему все сложилось именно так, и как избежать того, о чем мечтают наши враги и дорогие сердцу соседи. Стефания Романова сделала паузу, внимательно смотря на реакцию собеседников. Она ведь была псиоником-эмпатом, и подобные беседы, в которых требуется войти в доверие к слушающему, — ее профиль. На могущественных людей своей силой она практически не могла повлиять, но эти двое к таковым не относились. Пятый и шестой ранги для нее ничего не значат. Свое фирменное восприятие настроения собеседников Стефания высвободила с самого начала. И после вступительной речи она ощутила, как ненависть, скрываемая глубоко внутри сына и матери, начала постепенно отступать. «Слова не о себе, а об империи всегда неплохо влияют на таких, как они», — мысленно улыбнулась регент и, удовлетворившись первым эффектом, продолжила. «К моему огромному разочарованию, заказчики нападения так и не были найдены, за что уже два генерала и множество офицеров были смещены со своих должностей, а некоторые даже лишились погон. Последний след привел нас к дому в каком-то болоте, где обнаружены неидентифицируемые останки трех человек. Кто-то очень сильный, талантливый и подготовленный обрубил все хвосты с одной единственной целью — не дать России найти общий язык между разными группами. Если у вас, Мария Васильевна, есть какие-то мысли о нападавших, сейчас самое время рассказать все, что вы думаете. Быть может, мы еще успеем найти тех, кто попытался сделать нас с вами врагами. А мы — не враги, что бы вы там себе ни думали. Ваш супруг действительно был членом тайной ячейки и сторонником силовой смены власти в стране. Впрочем, об этом давайте поговорим в другой раз. Все, что я могу на этот счет добавить, так это слова благодарности Богу за то, что почивший глава рода Берестевых не стал во все это впутывать свою семью, своего сына. По крайней мере, одного из них». Бросила короткий взгляд на Владимира. «С Максимом нам встретиться как-то, увы, не получилось», — вздохнула регент. «Итак, поможете ли вы империи найти тех, кто попытался вас убить?» Правительница продемонстрировала полное знание и понимание ситуации, что значило прямое ее участие во всех вопросах последних недель, что приключались с Берестевыми. Она не отступила полностью, но вполне грамотно прекратила давление на остатки рода. К Владимиру у нее не было претензий, если не считать самого факта его существования. «Я от Берестевых слишком аномален, чтобы с ним не считаться», — так думала она. Злость в сердце Владимира, прошедшего множество проверок и испытаний, была вполне ожидаемой реакцией, о которой регента предупреждали все специалисты. Но сейчас, встретившись с ним с глазу на глаз, Стефания Алексеевна ничего такого не почувствовала, и это ее смутило. Теперь она совсем не понимала, что делать с остатками рода. «Наказывать его буквально не за что. Оставлять с целым ворохом проблем гарантированно нажить себе врага в будущем. Пожалуй, дать время разобраться с чудовищем в виде бюрократических механизмов столицы, после чего приказом отправить охранять какие-нибудь далекие и не особо перспективные уголки России. Хороший выбор. Просто чтобы ни он, ни будущие члены его рода, если таковые появятся, не стали угрозой для действующей власти. Для меня и моего сына. Пусть живет себе, монстрами занимается. Они ведь в этом всегда были хороши. Очень хороши. Только вот...» Одно лишь смущало в этом решении Романову — безрезультатные поиски главы рода Берестевых. «Если он и вправду в Тибете, то добраться до него даже просто с целью удостовериться будет очень и очень сложно». «Да, у меня есть что сказать на этот счет». Глубоко вздохнула Мария Золотарева, что уже, к своему удивлению, могла говорить более-менее нормально. «И раз уж мы с вами жертвы этого вероломного нападения, я ожидаю от вас действительно решительных мер, как регента империи». «Не переживайте. Все виновные рано или поздно понесут наказание за подобную наглость и дерзость. Вы — часть империи, и нападение на вас — это нападение на устои нашего государства». «Тогда знаете же, Стефания Алексеевна, один из нападавших, командовавших остальными, говорил на османском». Озадаченное лицо регента замерло в момент произнесения слов пострадавшей и не двигалось более 10 секунд. «Начальника службы внешней разведки ко мне», — тихо проговорила за могильным голосом Стефания и поднялась. «Спасибо за информацию. Это действительно полезные сведения. Что же до вас, молодой человек? Когда в столицу прибудет ваш дед, свяжитесь с моей канцелярией. Вас пригласят на прием. А теперь прошу меня простить. Меня ждут дела империи». Регент ушла так же быстро, как и пришла. Палата вмиг опустела, и сын с матерью вздохнули с облегчением. «Да уж, Тут же присел стоящий все это время по стойке смирно Владимир. «Вот уж кого я не хотел и не ожидал увидеть. Как думаете, матушка, она лукавила или была честна?» «Она говорила лишь то, что нужно и выгодно лично ей. И, скорее всего, здесь есть прослушка. Знаешь, пусть слушает. Ни единому ее лживому слову не верю. Она предала, как регент, твой род, сынок. И мои ожидания предала. Если было что предъявить твоему отцу, пусть бы предъявила. Публично, как полагается. Но она этого не сделала. А значит, боялась проиграть и уронить репутацию. В итоге Дмитрий стал козлом отпущения, и теперь она пытается найти с нами общий язык, чтобы успокоить всех, кто сейчас в шоке от ее выходки. И еще...» Стрельнула глазами женщина в сторону. «Кто эта девчонка у двери? Лицо знакомое». «Мой надзиратель. Ты ее могла видеть в тюрьме». «А, твой истязатель. Один из многих. Следит за каждым твоим шагом и передает своему начальству. Смотри, сынок, такие, как она, очень легко могут проникнуть в твой мозг и попытаться вызвать доверие». И с ненавистью посмотрела на девушку мать Владимира. Та стыдливо отвела глаза, после чего вышла и закрыла дверь. День спустя. «Может, все-таки снимем имение? Есть же деньги. Зачем эту вшивую гостиницу?» Обратился к внуку Василий Петрович, прибывший в столицу на личном самолете вместе с персональной гвардией и парочкой помощников, включая юриста. Владимир, что сидел с ним в ресторане и скромно трапезничал, смущаясь использовать чужие деньги, лишь пожал плечами. «Вы приехали всего на пару дней и уедете. А мне с имением что делать? Я за целую неделю практически ничего не смог сделать ни с разблокировкой счетов, ни с возвращением имущества. Только и делаю, что собираю бумажки с требованиями до предписания явиться то на одно слушание, то на другое». Владимир потер переносицу и вздохнул. «Рот раздевают догола, пользуясь тем, что главы нет». «Вот уроды!» Не постеснялся высказать свои мысли Золотарев, после чего продолжил трапезничать. «Через 2 часа встреча в малом приемном зале императорского дворца. Как думаете, что она будет нам впаривать? В прошлый раз пыталась навязаться, словно чуть ли не подруга семьи. Говорила, мол, отец мой сам виноват, и это уже дело прошлого, а нам сейчас строить будущее». «Ну, знаешь ли, она права в том, что понимает, как к ней после всего относятся. Хотела показать себя крутой и властной, а на деле ничего представителям боярских родов так и не предоставила. Лишь выставила себя самодуром. Но если ты, твоя мать и я примем ее приглашение дружить, то другим боярам вообще нечего будет предъявить ей при случае. Ведь мы сами пойдем на уступки, а значит, признаем, что были неправы, и твой отец умер заслуженно. Так что, как бы она ни давила, что бы ни предлагала, какие бы угрозы ты ни услышал, не поддавайся». «Так я и не глава рода, чтобы принимать хоть какие-то решения». Владимир поднял чашечку чая и посмотрел на подошедшую к столу официантку. «Господа, желаете ли что-нибудь еще?» «Стейк принесите, средней прожарки». Подумав, ответил старик и вернулся к разговору. Слово за слово они обсудили то, что могло бы произойти на встрече, и договорились о своей линии поведения. «Ваш стейк, пожалуйста, ваше сиятельство». «Спасибо!» — кивнул старик, и стоило девушке отойти, как он положил руку на живот с грустным видом. «Ой, что-то нехорошо мне. Наверное, стейк уже будет лишним. Некрасиво получилось. Придется отказываться». Уловка удалась, и Владимир согласился разобраться с блюдом. Он с наслаждением уплетал невероятно вкусное мясо, которое не ел уже очень давно. Когда оба закончили есть, дед посмотрел на внука и затем перевел взгляд на окно. Снаружи, в машинах сопровождения, сидели его гвардейцы, но из многочисленных бойцов на тяжелых бронированных автомобилях выделялся один. По меркам аристократов, это была скромная недорогая машина с минимумом комфорта. Ей на вид уже 10 лет стукнул, и то, что на ней приехал Владимир, вгоняло старика в тоску. Но куда больше его заботил водитель этого автомобиля. «Скажи мне откровенно, что там с этой девицей, Екатериной? Измайлова, кажется». «А что с ней?» — удивился внук. «Ты с ней приезжаешь, с ней же уезжаешь. Она всегда возле тебя крутится, словно телохранитель или жена». «Ну, она работает над моим делом. От всех остальных ее освободили приказом главы Дворца псиоников». «Втирается в доверие, чтобы накопать материал». «Тоже так думал, но...» Владимир доел стейк и отложил приборы. Видимо, я ошибся. С чего такие мысли? Ну, она раньше думала лишь о своей задаче и своей миссии. Пыталась сломать меня, подловить, найти какие-то зацепки, чтобы окончательно уничтожить меня и род Берестевых. Тяжело было. А потом... Владимир замялся, так как говорить о силе рода с тем, кто не посвящен в его законы, — не лучшая идея. Впрочем, дед и так знает достаточно, чтобы понимать, что у них далеко не простой яд, как все думают. В общем, или что-то с ее техникой не так, или моя сила адаптировалась и научилась сопротивляться. Но в последние ее визиты в качестве специалиста по допросам... Я ее мысли теперь тоже вижу. Настоящие. Те, что она скрывает глубоко внутри, которыми ни с кем не делится. Она об этом не знает. Я научился управлять защитой, и теперь кое-что могу спрятать от ее сканирования. Но она уже это и не делает. Они все решили, что это бесполезная трата времени. Да, так оно и есть, по сути говоря. Вот как? Удивительно. Я никогда не слышал о способах защиты от псиоников и их мозгоправов. Что же, предлагаю и дальше держать эту информацию в тайне. И это... Спасибо, внучок, что поделился. Будет тяжело, но мы справимся. Само собой, даже небеса помогают нам. Спасли вот матушку. Так что все будет хорошо. С бодрой улыбкой кивнул Владимир. «Ладно, давай рассчитаемся и поедем в дворец». Василий Петрович убрал со стола ограничивающий звук артефакт и отключил его, после чего попросил счет. Владимир вышел и сел в неказистую, на фоне остальных, машину, несмотря на то, что дед настаивал выбрать более защищенную модель ради безопасности. «Ну что?» — протянула сидящая за рулем Екатерина. «Теперь в центр на прием едем?» «Да, следуй за машинами рода, Катя. Далеко отсюда?» «Минут 40, если пробок не будет. Как ресторан. Вкусная еда». «Твоя вкуснее», — мягко произнес Владимир, наблюдая за расцветающей улыбкой на лице девушки.